Она продолжила, как бы отвечая на возможные возражения. «О, я не сомневаюсь, ты хочешь сказать, что я не должна говорить о ней так, потому что она прошла через такое ужасное испытание». Ее рука потянулась за чайником, но она не была такой твердой, как желала бы ее хозяйка. «Но я уверяю тебя, что тетя Веспасия права, я и сама это знаю. Еще, я уверена, что после всех этих событий такого больше не произойдет. Все изменится для нее теперь». «Бедное создание!» Эмили успокоилась достаточно, чтобы улыбнуться мужу и держать чайник почти не дрожащей рукой. «Хочешь еще чаю, Джордж?» Он смотрел на нее с трепетом и недоверием. Эмили наблюдала за ним, чувствуя, как по ее телу разливается тепло, радостное ощущение того, что она держала верх. Какое-то время они сидели, не двигаясь, осознавая происшедшее. «Как насчет чаю?» — повторила Эмили. Джордж протянул ей свою чашку и медленно произнес. «Я думаю, ты права. Уверен, что ты права. Теперь все будет по-другому, все изменится». Эмили полностью расслабилась, ослепительно улыбнулась мужу и наполнила чашку до самого края, полнее, чем то принято. Джордж посмотрел на нее с легким удивлением и тоже улыбнулся. Широко, открыто, как человек, который получил неожиданное доброе известие. Мисс Летиция не упоминала о происшествии с Селеной, зато мисс Люсинда более чем компенсировала молчание сестры, заваливая общество своими суждениями, подобно продавцу тканей, мечущему на прилавок отрезы любых материалов и цветов, находя все больше и больше доказательств того, что на Парагон Уок происходит что-то до крайности странное, и заявляя, что посвятит все имеющееся у нее мужество и упорство разоблачению этого нечто. Леди Тамвард поддерживала ее на словах, но не предлагала ничего конкретного. Афтон Нэш высказал мнение, что женщины, над которыми надругались, сами напросились на подобные действия и потому не заслуживают никакого сочувствия. Феба заламывала руки и еще более ужасалась. Халлам Кейли продолжал выпивать. Рано утром Эмили вызвала свой экипаж и без извещения поехала к Шарлотте рассказать ей последние новости. Чуть не выпав из кареты на тротуар, игнорируя в своем возбуждении поддержку лакея, Эмили, позабыв дать ему дальнейшие указания, стала колотить в дверь Шарлотты. Когда та открыла сестре, ее фартук был натянут чуть ли не до подбородка, а в руке был совок для мусора. Лицо застыло в удивлении. Эмили ворвалась в дом, оставив дверь открытой. «Ты в порядке?» Шарлотта поспешила в кухню за сестрой, которая уже плюхнулась на один из кухонных стульев. «Я в отличной форме. Ты никогда не поверишь, что произошло. Мисс Люсинда видела призрак». «Что?» Шарлотта недоверчиво посмотрела на нее. «Сядь», — скомандовала Эмили. «Сделай мне чаю. Я умираю от жажды». «Мисс Люсинда видела призрак. Прошлой ночью. Теперь она сидит в шезлонге в состоянии полного изнеможения, и каждый рвется к ней, страстно желая знать, что случилось. Она устраивает специальный прием. Мне очень хотелось быть там, но я должна была прийти и рассказать тебе об этом. Разве это не любопытно?» Шарлотта поставила чайник. Стол уже был накрыт, поскольку она сама собиралась выпить чашечку чая через час или два. Шарлотта села напротив Эмили и всмотрелась в ее пылающее лицо. «Призрак? Что ты имеешь в виду? Привидение Фанни? Или что? Она сошла с ума? Ты думаешь, она была пьяна? Мисс Люсинда? Боже праведный, нет! Ты бы послушала, что она говорит о людях, которые выпивают. Это не значит, что она не выпивает сама. Нет, она не пьет. И нет, это не чье-либо привидение. Это было что-то отвратительное и дьявольское. Оно уставилось на нее через окно, лицо прижато к стеклу. Мисс Люсинда сказала, что призрак был бледно-зеленым, с красными глазами и с рогами на голове». «Нет, Эмили», — Шарлотта взорвалась от смеха. «Ну какие еще рога? Такого не существует в природе!» Эмили подалась вперед и воскликнула. «Но это еще не все. Одна из служанок видела, как кто-то убегал в припрыжку, а потом перемахнул через забор. А собака Халлама Кейли выла, не переставая полночи». «Может, это и была собака Халлама Кейли?» — предположила Шарлотта. «А выла она, потому что ее заперли. Или, может быть, ее били, потому что она убежала?» «Ерунда! У него маленькая собачка, и она совсем не зеленая. Мисс Люсинда могла принять ее уши за рога». Шарлотта снова громко рассмеялась. «Но мне хотелось бы увидеть лицо мисс Люсинды. Готова поспорить, что оно было таким же зеленым, как и у этого чудища в окне». Эмили тоже хихикнула, раз, другой, потом залилась смехом. Чайник закипел, наполняя паром всю кухню, но ни одна из них не обращала на него внимания. «Вообще-то это не смешно», — наконец-то сказала Эмили, вытирая слезы. Шарлотта спохватилась, что вода выкипает, и, вытирая щеки кончиком фартука, встала, чтобы сделать чай. «Я знаю. Прошу прощения, но это звучит так глупо, что я не могу слушать тебя без смеха. Полагаю, бедная Феба теперь будет напугана еще больше. Я не удивлюсь, если она совсем сляжет. Феба все время носит распятие размером с чайную ложку. Я не могу представить себе ни одного мужчины, который посмел бы атаковать ее в темноте и надругаться над ней, если она обзавелась такой охраной. Бедное создание». Шарлотта принесла чайник к столу и снова села. «Интересно, послали ли они за Томасом? Из-за призрака? Здесь скорее надобен викарий. Изгонять нечистую силу?» Шарлотта улыбнулась. «Мне бы хотелось на это посмотреть. Ты думаешь, они так и сделают?» Эмили начала снова хихикать. «Каким еще способом ты можешь избавиться от зеленых монстров с рогами? Побольше воды и поменьше воображения», — сказала с ехицей Шарлотта. Затем ее лицо смягчилось. «Бедняжка. Думаю, что ей нечем больше заняться. Единственное событие в ее жизни — это то, что она видит во сне. В действительности мисс Люсинда никому не нужна. Что ж, по крайней мере, после такого происшествия она станет настоящей знаменитостью на несколько дней». Эмили молча налила себе чай. К этому замечанию нечего было добавить. В конце августа Дилбриджи устроили званый обед, на который были приглашены Эмили и Джордж, так же, как и все остальные обитатели Парагон Уок. Приглашение также было направлено и Шарлотте. Прошло всего 10 дней с того дня, как мисс Люсинда видела призрак, и поэтому интерес Шарлотты к событию еще не успел остыть. Она даже не беспокоилась о том, как будет выглядеть. Если Эмили решит взять ее с собой, она без сомнения подготовит ей подходящее для события платье.